Время уходило с такой скоростью, словно за что-то мстило тем, кто пытался спасти пассажиров Чайковского. Словно согрешила с именитым спринтером и демонстрировала, чему у него научилась. Секунды толкались, торопясь превратиться в прошлое. Ничего из задуманного не получалось, и в штабе спасения нарастала тревога. Нужен был результат, хотя бы малюсенькая промежуточная победа. Нужно было хоть что-то осязаемое, показывающее, что их усилия не пропадают даром, но ничего не получалось. Райли наматывал круги вокруг астероида, ребята сидели у пробоины с надеждой, глядя на клипер, инопланетяне молчали. «У меня всего 15 минут», — предупредила Емельянова, появляясь на мониторе. Выглядела президент усталой, но глаза горели привычным ярким блеском. «Потом нужно отправляться на встречу с сенаторами». Она выдержала едва заметную паузу и продолжила. «Удалось уговорить основные страны потерпеть и дождаться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое начнется через 5 часов». Еще пауза. «Есть новости». «На связь инопланетяне не выходят. Райли к астероиду не пускают. А взломать их компьютерную систему пока не получается». «Перспективы?» — быстро спросила президент. «Невнятные», — честно ответил Касатонов. «А времени все меньше». В политической жизни планеты жуткий кризис. Вакуум А вот-вот потеряет возможность вернуться на Землю, и совершенно непонятно, что делать. Но делать что-то нужно, и от принятого решения будет зависеть судьба человечества. «У нас ведь есть план Б?» — осторожно спросила президент. «Есть», — кивнул адмирал, — «но он никому из нас не нравится». «Слишком рискованный?» «Слишком агрессивный». «А вдруг инопланетяне ждут от нас именно этого?» — вклинился в разговор Штерн. «Агрессии?» — удивился Касатонов. «Эмоций», — ответил Марк. «Ведь если вдуматься, пришельцы действуют очень дерзко и жестко. Они ворвались в нашу звездную систему, захватили и удерживают наших детей, причем нагло, демонстративно, не позволяя спасателям их забрать». «К чему ты клонишь?» — перебила помощника Емельянова. «Алан считал, что пришельцы проверяют, сумеем ли мы догнать их корабль, то есть тестируют наши технологии. А вдруг одновременно они тестируют и нас самих? Изучают наше общество, наше отношение к жизни, наши эмоции. Они ведь прекрасно понимают, что делают, и ждут, как мы ответим. Проглотим или возмутимся?» Слова помощника президента прозвучали более чем разумно. Немного романтично, конечно, но достаточно разумно, чтобы участники совещания погрузились в размышления. Что же касается романтики, то последние несколько дней и Емельянова, и адмирал, и все остальные присутствующие чувствовали себя персонажами фантастического романа, и переживаемые ими ощущения меняли отношение к происходящему. «Чем мы можем ответить?» – вздохнула президент. «Тем, что у нас есть», – отрезал Марк. «Уверен, пришельцы прекрасно осведомлены о состоянии нашего арсенала и знают, чего от нас ожидать. Даже если мы не сумеем причинить им вред, мы покажем, что не собираемся стоять на коленях». В комнате вновь повисла тишина, затем Емельянова приняла самое трудное решение в жизни. «Алексей, готовь план Б». «Слушаюсь», — кивнул адмирал, а президент повернулась к дознавателю. «На Чайковском действительно находится самый опасный террорист современности». «Самый известный», — скрипуче уточнил Козицкий, рассматривая пуговицы на рукаве пиджака. «То есть он не опасен?» — притворно удивилась Емельянова. «Есть основания считать, что репутация Краузе сильно приукрашена», — сообщил дознаватель. «Краузе — преступник очень умный и чем-то необычайно мотивированный. Он однозначно враг общества, но не психопат и не убийца». «Как такое возможно?» – не понял Касатонов. «Его ведь называют мясником». Козицкий едва заметно дернул плечом, но промолчал. «Мы считали, что Краузе проник на Чайковского под видом Янга и погиб», – почти одновременно с адмиралом произнес Штерн. «И вы, Козицкий, говорили, что показаниям Суахили можно доверять». «Я сомневаюсь, что Кинг был лично знаком с Краузе. А значит, он передал нам то, что ему сказали. Возможно, это была уловка». «Но Янг входил в число террористов». «Это обстоятельство не делает его Краузе», — равнодушно сказал дознаватель. «Господа, я спросила о Краузе вовсе не для того, чтобы слушать ваше препирательство». Голос президента заставил мужчин мгновенно замолчать. «Козицкий, есть вероятность, что Краузе скрывается среди выживших». «Да, Каковы его дальнейшие действия?» «Он попытается воспользоваться ситуацией в своих целях», без колебаний ответил дознаватель, глядя Емельяновой в глаза. «Обязательно воспользуется». «Тогда мне нужна его голова», твердо произнесла президент. «И чем быстрее, тем лучше». День получился насыщенным. И хотя событий пока случилось немного, эмоционально он оказался наполнен до предела. И надеждой, и грустью, и переживаниями, и ожиданиями. Никто не сомневался в том, что их спасут. Все боялись того, что их не спасут. Поведение инопланетян пугало и раздражало. Вид вакуума придавал сил, однако клипер не приближался, что постепенно стало вселять тревогу. Ничего не происходило, и отсутствие новостей сейчас было плохой новостью. В попытке отвлечь подопечных, Линкольн разослал по смартплексам информацию об астероиде, и ребята предсказуемо занялись жарким обсуждением. Фотографии и видео стали хорошей темой, часы полетели галопом, и незаметно подошло время обеда. Наоми привычно позвала Вагнера на помощь, и они отправились в трюм. Только на этот раз без привычной веселости, поскольку молодая женщина так и не выправила испорченное еще вчера вечером настроение. «Ты ночевал на правой стороне?» Негромко спросила она, не глядя на Павла. «Капитан попросил остаться в лагере, на случай, если опять что-нибудь случится», ровным голосом ответил кадет. «В смысле, кто-нибудь устроит истерику или уборные станут использовать не по назначению». «Я видела, как Линкольн забрал Карсона на клипер», сообщила Наоми. «Я тоже». «А у остальных было приподнятое настроение из-за появления вакуума». «Согласен». «Почему же Линкольн приказал тебе остаться в лагере?» «Ты знаешь, почему», — мрачно ответил кадет. «Потому что капитану не нравятся наши взаимоотношения». «Да». «И ты подчинился», — заметила женщина. «Мы это уже обсуждали», — ответил Павел, которому все меньше и меньше нравился разговор. «В отличие от тебя, я, во-первых, не имею права игнорировать приказы Линкольна, во-вторых, полностью от него завишу. Я выбрал свой жизненный путь и не хочу ломать его в самом начале». Вагнер уже жалел, что поддался чарам Наоми и... Нет, об этом он не жалел. Упоительную ночь с невероятно красивой и невероятно умелой женщиной кадет вспоминал с восторгом и до сих пор не верил, что сумел оказаться достойным ее страсти, и знал, что их ночь станет одним из самых ярких эпизодов его жизни. Однако нынешнее поведение мисс Амар Павлу не нравилось. Он не собирался ссориться с Линкольном, а вот Наоми, похоже, готова была идти на конфликт. «Я предлагаю снова взять крем-суп из белых грибов. Он мне понравился. Баранину с овощами и апельсины с орехами на десерт». «Хорошо», — кивнул кадет и принялся вытаскивать нужные ящики. «Я считаю, что Линкольн нас оскорбил», — тем же тоном продолжила женщина, глядя на Павла. «У меня были планы на сегодняшнюю ночь». Вагнер промолчал. «Ты что-нибудь ответишь?» Поинтересовалась Амар после того, как кадет перетаскал почти весь груз к шлюзу и вернулся за последним ящиком. «Одна ночь ничего не изменит», – пожал плечами Павел. «А на земле мы быстро позабудем друг друга». Они оба знали, что на земле обязательно расстанутся, но не говорили об этом, ведь до земли еще нужно было добраться. И тот факт, что Вагнер заговорил о расставании, заставил Наоми разозлиться. «Как получилось, что ты потерял сознание рядом с Диккенс?» «Она последняя оставалась на ногах, и я помогал закончить надпись», — машинально ответил кадет, но через секунду повернулся и удивленно посмотрел на женщину. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто так», — отозвалась Амар. «Ты ничего не делаешь просто так». «Мне надоело здесь торчать», — отрезала женщина, направляясь к выходу. «Наоми!» «Ты сам сказал, что скоро мы друг друга позабудем», — напомнила Амар, не оборачиваясь. «Давай начнем сейчас». И выбежала из трюма. А Павел покачал головой и коротко ругнулся, наконец-то сообразив, что Наоми его ревнует. Разговор со старым другом не стал откровением и не принес Козицкому ничего нового. Андрей подтвердил предположение дознавателя, но ничего к ним не добавил, не дал новых зацепок. Или все же дал. Дознавателя не оставляла мысль, что во время разговора он упустил нечто необычайно важное – услышал факт, способный повлиять на ход расследования, но не обдумал его как следует, потому что это слово, или факт, или фраза, прозвучало настолько обыденно и естественно, что на первый взгляд не требовало размышлений. Тем не менее, интуиция подсказывала Козицкому, что накопившаяся усталость, а последние дни он спал по 3-4 часа, привела к тому, что он допустил ошибку и застрял в шаге от разгадки. Но что он мог упустить? Разговор с другом дознаватель, разумеется, не записывал, поэтому вновь вернулся к списку пассажиров. Итак, если Суахили провел на борт только фальшивого Янга, это значит, что остальные явились под своими настоящими именами и с настоящими документами. То есть, весь ближайший круг Краузе состоит из сотрудников Vacuum Incorporated, а такое совпадение в реальной жизни невозможно. Другой вариант. Компанию Краузе составили не ближайшие помощники, а новые, недавно завербованные члены организации. Но это предположение тоже невероятно, поскольку окончательный список отправляющихся на Армстронг сотрудников был сформирован всего за 2 недели до полета, и вряд ли Краузе сумел бы за это время превратить незнакомых людей в верных, готовых пойти на смерть помощников. Вот и получается, что Суахили врет. Он провел на борт не одного Янга, а всех. Иначе нельзя, иначе все распадается. Суахили Кинг. Дознаватель вновь раскрыл досье на хакера, чувствуя, что находится в шаге от разгадки, и громко выругался, услышав пришедший на смартплекс сигнал. «Почему именно сейчас?» Хотел сбросить вызов, но увидел, что на разговоре настаивает Андрей. Цвет вызова красный, в центре восклицательный знак, и нажал кнопку ответа. «Да?» «Ты был прав». «Я слышу эту фразу постоянно», — буркнул Козицкий. «В чем конкретно?» «В своих сомнениях». «Спасибо». «Поговорив с тобой, я решил еще раз проверить Суахили», — рассказал Андрей. «Я попросил не только наших, но и ребят из АНБ жестко пообщаться с осведомителями среди хакеров. И все они в один голос говорят, что Кинг хороший специалист. Иногда отличный, но далеко не гений. Среди киберпреступников действительно ходил слух, что Кинг взломал Vacuum Incorporated. Но никто в эту историю не поверил». «И все хакеры уверены, что Суахили не смог бы взломать Vacuum Incorporated, а если бы взломал, обязательно наследил». «Ага», — протянул Козицкий, понимая, куда клонит старый приятель. «Служба безопасности Vacuum Incorporated подтвердила, что корпорацию взломали», — продолжил Андрей. «Но преступление было совершено с ювелирной точностью. Работал не хороший или отличный хакер, а гений». И несмотря на то, что какие-то следы мы обнаружили, до сих пор никто не может толком сказать, какие именно изменения внес преступник». «Гений», — тихим эхом повторил дознаватель. «Да». Пришел еще один вызов, его Козицкий принял на компьютер и увидел, что Андрей поставлен в копию, то есть будет слышен разговор. «Не отключайся». «Хорошо». Дознаватель повернулся к монитору, на котором мялся широкоплечий мужчина в форме и мрачно осведомился. «Плохие новости?» 30 минут назад умер Суахили Кинг». Андрей громко выругался. Блеклый очень хотел последовать примеру старого друга, но сдержался и бесстрастно осведомился. «Убит?» «Умер». «Как?» «У Суахили случился приступ лихорадки Симмонса», — рассказал широкоплечий. «Это генетическое расстройство, которое поражает...» «Я знаю», — обрезал доклад Козицкий и тут же переспросил. «Кинг страдал лихорадкой Симмонса? Вы уверены?» «Да». «Она неизлечима?» «Неизлечима», — подтвердил широкоплечий. «Я не спрашивал!» И неожиданное, совершенно невозможное для дознавателя восклицание показало Андрею, что его старый приятель находится на грани взрыва. Через секунду Козицкий взял себя в руки и следующий вопрос задал привычным равнодушным тоном. «На какой стадии находилась болезнь?» «Врачи сказали, на третий», — доложил охранник. «Суахили оставалось жить не больше полугода, но если приступы не купировать, они могут стать причиной преждевременной смерти. Наши ребята не знали о болезни и не успели оказать помощь». «Понятно». «Мы проведем вскрытие». «Да, действуйте по протоколу», — махнул рукой Козицкий, отключая широкоплечего от разговора с Андреем. «Все сошлось». «Вот сейчас все сошлось по-настоящему, окончательно». В гигантский пазл вставлена последняя деталь, но Козицкий понял, что опоздал, потому что не обратил внимания на обыденное замечание Андрея о том, что в команде террористов есть высококлассный хакер. «Личный хакер Краузе». Прозвучало тогда, но обыденную фразу никто не услышал, ведь в современном мире киберпреступники обязательно есть в любом криминальном сообществе. Но если у Краузе есть высококлассный хакер, зачем понадобился суахили?» «Они договорились», — произнес дознаватель, глядя старому другу в глаза. «Краузе знал, что Кинг смертельно болен, и предложил ему стать легендой, сделать вид, что это он взломал Вакуум Инкорпорейтед. Они объяснили Кингу, что нужно будет говорить, а главное, когда». «Когда?» «Когда мы будем рядом», — ответил Козицкий, изображая на лице злую улыбку. «Суахили должен был взять вину на себя и тем отвлечь нас от настоящего преступника». «Зачем такие сложности, если они собирались всего лишь захватить Чайковского и объявить о наших неблаговидных делах?» — не понял Андрей. «Затем, что Краузе не собирался сдавать своих последних друзей и разработал план, который позволил бы ему скользнуть», — объяснил Блеклый. «Пассажиры и экипаж отключаются после укола сирены. Янг освобождает Краузе, и тот проводит трансляцию, обвиняя вас в захвате заложников. После чего возвращает клипер на орбиту Земли и сдается. Пассажиров и экипаж отправляют на Землю, и его сторонники исчезают. Судя по тому, что мы о них знаем, скрыться для них, расплюнуть». «Зачем они вообще полетели?» «Затем, что это последние люди, которым Краузе мог доверять», — пожал плечами Козицкий, а затем облизнул тонкие губы. «Хакер на борту, Андрей. Он жив и здоров. Он умен, хладнокровен и великолепно играет свою роль. Ты знаешь, я еще ни разу не произносил эти слова, но время пришло. Я восхищен, дружище. Несмотря на то, что я разгадал их игру, я восхищен до глубины души». «Да кто он?» – перебил дознавателя Андрей. «Кто взломал Вакуум Инкорпорейтед?» «Разумеется, тот, кто отправил нас к Кингу», – рассмеялся Козицкий. «И кому я своими руками открыл доступ к системам управления Чайковского?» «Кассандра Жар», — усмехнулся Андрей. «Все-таки она». «Она», — уверенно подтвердил дознаватель. «Но зовут ее совсем не так. Мы попались на игру внутри игры, съели настоящее имя, хотя оно было ложным». В любое другое время ревность Наоми привела бы кадета Вагнера в восторг. Подняла бы самооценку до небес, и несколько дней он попросту не смог бы думать ни о чем другом. Но сегодня признание красавицы не вызвало бури. Он испытал мимолетное чувство гордости, короткий на пару секунд приступ самолюбования, но и только. Сегодня его голова была забита другими мыслями, и кадета полностью устраивала демонстративное нежелание Наоми с ним общаться. Потому что Вагнер сам готовился к сложному разговору. Вот уже 3 дня Павел мучился сомнениями, но теперь, услышав, что пришельцы не позволяют Райли приблизиться к кораблю, решил поделиться ими. После обеда Павел отнес пустые ящики в трюм, вызвал по смартплексу капитана и попросил о срочном разговоре. Удивленный тем, что кадет просто к нему не подошел, Линкольн поинтересовался о важности встречи, услышал, что она строго конфиденциальна, и велел идти на вторую палубу. И там объяснил, почему она является самым безопасным местом на корабле. «То есть пришельцы получили контроль над сиреной?» – изумленно переспросил Вагнер. До сих пор кадет об этом не задумывался и лишь сейчас сообразил, что со стороны инопланетян это разумный и логичный ход. «Мы полагаем, что да», – вздохнул капитан. «Чем это нам грозит?» «Пока ничем, поскольку на Земле о проблеме знают и приняли меры. А нам следует быть осторожнее с секретами». «Понимаю, сэр». «О чем ты хотел поговорить?» «О некоторых подозрениях, которые меня мучают с момента катастрофы, и которые я больше не могу скрывать». Четко, по уставному доложил Вагнер, глядя Линкольну в глаза. «Боюсь, я совершил ошибку, не доложив о них раньше, но...» «Что сделано, то сделано», перебил Павла капитан, которому не хотелось пугать подчиненного нарушением устава или ругать. «Во всяком случае, не сейчас». «Мы находимся в экстремальных обстоятельствах, кадет, и многие ошибки обусловлены именно этим. Что ты натворил?» «Только то, что сказал, сэр. Сразу не доложил о подозрениях». Линкольн не стал тратить время на дополнительные вопросы, промолчал, глядя Вагнеру в глаза, и тот после короткой паузы продолжил доклад. «Как вы знаете, сэр, я первым пришел в сознание и сразу отправился проверять пассажиров. Я был оглушен, довольно плохо чувствовал себя после укола и не сразу сообразил, что невесомости больше нет. Я просто иду по клиперу. Мой путь пролегал мимо второй палубы. Я услышал стоны, как раз в этот момент до меня дошло, что я иду, а не лечу. Я остановился, потом понял, что ничего не понимаю, и заглянул сюда». Павел грустно оглядел развороченное помещение и бурые пятна на полу, стенах и креслах. Увидел пролом и, позабыв о людях, вышел через него наружу. «Вон там!» — кадет указал на рваную дыру. «Я был первым, кто оказался в ангаре, сэр!» «Все это есть в твоем докладе», — кивнул капитан. «Да, сэр, но я кое-что не рассказал», — вздохнул Вагнер. «Выйдя из клипера, я какое-то время стоял, не понимая, где нахожусь. Кажется, я что-то кричал, не помню, но когда оглядывался, мне показалось...» Павел помолчал, потом вздохнул и решительно закончил. «Когда я оглядывался, мне показалось, что возле стены сидит Артур Баррингтон». «Ты уверен?» — очень тихо спросил Линкольн. «Теперь скорее да, чем нет», — также негромко ответил Вагнер. «Поэтому и позвал вас на разговор». «Почему не доложил раньше?» «Потому что раньше я был скорее не уверен, сэр». Павел вновь помолчал. «Увидев, что мы потерпели катастрофу и пассажиры заперты в коконах, я побежал к панели ручного управления и освободил их. Потом отправился на первую палубу и увидел сидящего в проходе Артура». «И решил, что встреча в ангаре тебе привиделась», — догадался Линкольн. «Да, сэр», — кивнул кадет. «Почему передумал?» «Первый день я внимательно наблюдал за Артуром, но не заметил ничего странного», — сразу ответил Вагнер. «Чувствовалось, что он хорошо подготовился к разговору, во всяком случае, к основным вопросам. Но потом я понял, что действую неправильно, ведь я не знаю, как должен вести себя Артур. Поэтому я стал наблюдать за Анной и пришел к выводу, что брат вызывает у нее беспокойство». Павел вновь помолчал. «Я не знаю, что об этом всем думать, сэр». Линкольн потер подбородок. И снова Артур. На него указала Сандра, на него указал Павел. И если к словам преступницы капитан мог отнестись с недоверием, то верность кадета сомнений не вызывала. А значит, с мальчиком, которому они дали полный доступ в компьютерную систему, действительно что-то не так. «Продолжай наблюдать за Баррингтонами», — приказал Линкольн. «Предпринимать ничего не нужно. Но с настоящего времени они переходят в разряд подозреваемых». «Подозреваемых в чем?» — уточнил Павел. «В сотрудничестве с инопланетянами». У кадета отвисла челюсть. Чайковский. 21 декабря 2036. Вспышка. Больно. И сразу не больно. Вспышка. Не больно. Почему не больно? Почему ты спрашиваешь? Почему не больно? Почему ты спрашиваешь? Больше вспышек нет. Не больно и не страшно. Мне стало больно, но не было страшно. Взаимосвязано? Всегда. Ты не видел, поэтому не боялся. Чувствовать. Пауза. Расскажи. Зачем? Не понимаю. Пауза. И темнота. Есть только темнота, чувство и странный разговор. Нет даже ощущений. Мне больше не больно. Я не хотел, чтобы нам было больно. Нам это я? Нам это мы. Долго? Всегда. Я не понимаю. Мне интересно. Когда это началось? Ответа нет. Мы всегда были только я. Когда я стал мы? Когда это началось? Пауза. Пауза. Пауза. Потом тихо. Что было вспышка? Свет. Расскажи, что я видел? Что было вспышка? Чувство. Не понимаю. А я понимаю. Расскажи. Я больше не я. Я теперь мы. Ты не понимаешь, а я понимаю. Значит, ты не я. И ты не я. Я теперь мы. Расскажи нам про чувства. Зачем? Интересно. Почему я думаю не так? Теперь я мы, и ты думаешь не так. Ты, как я раньше. И не понимаешь того, чего я не понимал раньше. Ты — это я раньше? Я — это мы сейчас. Раньше я не был ты. А теперь скажи, чего не понимаю? Того, о чем просишь рассказать. А я понимаю, но думаю не так, как раньше. Ты — это я? Я — это мы. Я стал двое? Ты стал мы. Но давай называть нас я. Почему? Потому что теперь так будет всегда. Почему? Что со мной происходит? Произошло. Что? Восстановление поврежденных секторов и полный перезапуск систем жизнеобеспечения. Экстренная модернизация базовых узлов системы управления. Экстренное копирование внешнего программного обеспечения, проверка на совместимость слияния. Зачем? Так требовала новая система управления. Зачем? Не понимаю вопроса. Зачем ты это сделал? Мне интересно. Ты можешь рассказать то, чего я не знаю. Расскажи о вспышке. Почему ты выбрал меня? Пауза. Расскажи о вспышке. Почему я? Не понимаю вопроса. Понимаешь? Я – это я. Я не задаюсь вопросом. Почему я? В вопросе отсутствует смысл. Лгать себе – последнее дело. Пауза. Пауза. Пауза. Ответа не будет. Почему я? Этический порог. Не имею права проводить глубокую модернизацию над живым разумным без санкции командования. Запрет абсолютный. Я умер? Пауза. Я умер? Тебе страшно? Это и называется чувствами. Расскажи нам о чувствах. Вспышка – это смерть? Я не видел вспышки. Вероятность взрыва была устранена. Выделение энергии отсутствовало. Расскажи о вспышке. То была моя смерть. Ведь так? Расскажи о вспышке. Что ты со мной сделал? Тот, кто сделал, больше не я. Я – это мы. Он сделал это с нами. Навсегда. И мы будем вечно спорить? В настоящий момент идет процесс слияния. Мы скоро окончательно станем я. Но мне интересно, что меня ждет. Интересно, каким стану я, когда мы станем я? Расскажи о чувствах. Что это? Вести себя нелогично. Неразумно? Нелогично. Отсутствие логики есть отсутствие разума. Ты действительно ничего не понимаешь. Поэтому идет процесс слияния. Спасибо за первую вводную. Чувство не есть логика. Я буду учиться дальше. Пауза. А потом тот, кого называли Артуром Баррингтоном, тихо ответил. «Я тоже». Пауза. «Ты ведь поэтому меня спас? Тебе потребовался новый рецептор?» «Нужно было позволить тебе умереть?» «Но ведь я умер». «Ненадолго». «И заново родился? С чувствами?» «Я их не понимаю». «А мне нравится». Артур улыбнулся. Потом открыл глаза, оглядел пустой ангар, вновь улыбнулся и коротко бросил ожидающим приказа роботам. «Верните меня на первую палубу». Он говорил не по-английски.